Понятное дело, что никакого призрака Тулака Хорда в гробнице давно нет, иначе он бы не допустил такого позора. А ведь через пару лет, вполне возможно, понаедут еще какие-нибудь туристы и начнут гробницу растаскивать на сувениры. Это же могила темного лорда ситов. Надо проявить уважение, а не устраивать тут какой-то бордель. Животные. Особенно много почему-то было солдат в характерной красной броне. Вообще, стандартная расцветка в имперской армии была черной, но элитные подразделения, охраняющие стратегической важности планеты, использовали красный цвет. «Эй, военный!» Остановил я одного из пробегающих мимо солдат. «Что у вас тут творится?» Солдат озадаченно остановился, огляделся по сторонам, но проигнорировать вопрос, заданный ситом, не решился. «Восстание, сэр! И кто восстал?» «Один из отрядов рабов, сэр. Они завладели оружием караула, убили нескольких солдат и сейчас забаррикадировались в гробнице Тулака Хорда, сэр». «Вот оно как», задумчиво протянул я, и боец, поняв, что больше мне не нужен, поспешил продолжить свой путь. «Везет мне по-прежнему, как утопленнику. И надо же было такому случиться именно в тот момент, когда мне потребовалось скопировать текст с табличек Тулака Хорда. И ведь какая напасть, восстали именно рабы, то есть угнетенный класс, к которому я по определению не могу не испытывать симпатии. Кажется, немногочисленным присутствующим здесь ситам было глубоко плевать на восстание каких-то там рабов, в самой гробнице у них дел не было, а значит и разбираться с этим восстанием им не нужно. Рано или поздно, солдаты с этим покончат самостоятельно, все же это были элитные имперские части. Вот только тут скорее поздно, чем рано, вряд ли военные будут спешить, если не поставить сзади заградотряд из ситов и не подгонять световым мечом под сраку. Солдаты ценят свои жизни и потому будут действовать не торопясь, обстоятельно. Обложат восставших, да и задавят их постепенно гранатами и газом. Потом еще и разбирать трупы будут несколько часов, или вовсе возьмут измором. Все это может затянуться на сутки, а то и больше. Я бы подождал, но Харкун может счесть мою задержку провалом, доложить о нем наверх, и тогда меня убьют. И поэтому выбора у меня не было, эту ситуацию следовало разрешить поскорее, вмешавшись лично. И еще это будет неплохим вызовом для моих навыков. Ведь путь сита – это борьба, верно, учитель Спиндролл? Взвод солдат, направленных на подавление мятежа, расположился перед гробницей, перекрыв из нее единственный выход. Командовал ими какой-то сержант. Заметив мое приближение, солдат перестал отдавать приказы и, после короткой заминки, выполнил воинское приветствие. «Сэр», — обратился он ко мне, — «мне нужно попасть в гробницу», — сказал я. «Там засели восставшие рабы, сэр. Пока мы их не выкурим, заходить внутрь опасно». Он не посмел бы такое сказать, не будь я околитом. «Сколько всего восставших?» «12 человек, сэр. Всего-то 12 рабов. Не так уж и много. Но они хорошо вооружены и загнаны в угол, что делает их особенно опасными». Солдаты уже подтащили ящики с дополнительным снаряжением, обустроили заграждение, все, как и полагается по уставу. В одном из ящиков я заметил вибромечи. Они входили в стандартное снаряжение имперского пехотинца и предназначались для борьбы с противником, владеющим силой, соответственно, световым мечом. В рукоять такого меча был встроен ультразвуковой генератор, позволяющим лезвию вибрировать с высокой частотой, что делало оружие гораздо эффективнее. До элегантности и эффективности светового меча он, конечно же, не дотягивал. Я притянул силой один из вибромечей. Он был гораздо тяжелее тренировочного, хоть лезвие и было выполнено из легких сплавов. Тем не менее, он также был в разы смертоноснее тренировочного меча, и сейчас этот фактор был решающим. «С картозисом?» – спросил я у сержанта, осматривая клинок. «Да, сэр, это стандартная модель для имперской армии, они все идут с добавлением картозиса». «Хорошо, значит им можно отклонять выстрелы из бластеров и удары светового меча. Против светового меча я тут вряд ли буду сражаться, а вот с бластерами придется столкнуться». «Чем вооружены восставшие?» «Как минимум, 6 бластерами, винтовками и 3 пистолетами. Также у них есть несколько электрических дубинок, охранники их используют для усмирения рабов». Сержант молодец, сразу понял главную проблему. Электрическое оружие плохого сочеталось с вибромечами из-за его высокой проходимости. Достаточно было одного разряда, чтобы вывести из строя ультразвуковой генератор. Пожалуй, это было проблемой, но незначительной. В конце концов, пусть я и не был до конца обучен, но я был околитом. «Вы собираетесь зайти внутрь?» — сэр, уточнил сержант. Да, тогда удачи, но вынужден предупредить, что это может быть опасно. Ясно, значит, остановить меня солдаты даже не попытаются. И правильно делают. Сито себе на уме и не подчиняются армии, скорее наоборот, так что мешать мне военным себе дороже. Если справлюсь, им меньше работы, ну а если меня убьют, к ним никаких претензий, я же сам полез. Сняв со спины тренировочный меч и кинув его на песок, я зашел внутрь гробницы. Рабы нашлись в самом конце гробницы, до которого я дошел без каких-либо приключений. По пути даже посмотреть было не на что. Место захоронения Тулака Хорда уже несколько раз за последние 300 лет грабили, в том числе и лично Дартриван. Тут внутри уже не осталось ничего ценного, только рисунки и надписи, интересные лишь историкам. Рабы, как и ожидалось, стояли в куче и что-то обсуждали. Но стоило им только заслышать мое приближение, как тут же они рассредоточились по помещению с разбитым саркофагом древнего сита. Точнее, попытались рассредоточиться. Даже мне, прошедшему всего лишь срочную службу, было очевидно убогость их расположения. Стояли друг у друга на линии огня, не контролировали все секторы обстрела, да и оружие держали не очень уверенно. Помимо самих рабов в зале, возле одной из колонн, находился один из имперских солдат, точнее, один из надзирателей, судя по его опознавательным знакам. И по его жирной роже было понятно, что он был главным надзирателем. Я на таких за свою жизнь насмотрелся. Непонятно только, зачем рабы его оставили живым. Чтобы пытать или чтобы им откупиться. «Это Сит!» — испуганно крикнул кто-то из восставших. «Он не Сит!» — осадил его другой. «Он всего лишь Акалита!» «Вам и всего лишь Акалита хватит за глаза, доходяги!» — оценил я их состояние крайнего истощения. «Но, не верю, что говорю, может, попробуем решить дело миром. Убивать рабов мне, честное слово, не хотелось. Я прекрасно представлял, каково им, сам через это прошел. Но если придется выбирать между ними и обучением в академии, этим рабам однозначно пиздец. Ага, миром», — неубедительно расхохотался раб, судя по всему, заводила. «Мы сдаемся, а ты нас убиваешь, это твое решить дело миром? Ну уж нет, у нас теперь дороги назад нет, так что слушай наши требования». «Угадаю. Корабль, еды на 2 месяца и беспрепятственный вылет с планеты, а то что, а не то мы убьем надзирателя». «Куда как менее уверен, чем раньше», — выкрикнул раб. «С чего вы решили, что кому-то есть до него дело?» — задал я, казалось бы, абсолютно логичный вопрос. «Эй», — подал голос с пола надзиратель, — «я Майк Килрон, двоюродный племянник Грандмаффа Райкуса Килрона». «Вот уж действительно, большая шишка. Райкуса Килрона я знал, да и сложно найти в галактике человека, который не слышал бы про мясника Карусанта. Я прочитал несколько книг про него в Академии. В Республике и Империи он по праву считался величайшим стратегом галактики. Его достижения и победы были невероятны, преданность безукоризненна и таланты несомненны. Недаром он занимал должность Грандмаффа, а этот пух лишь похожий его родственник. Странно, что солдаты об этом мне сообщили. То ли они сами не знали, то ли его уже считали мертвым, то ли всем было просто наплевать. Если так подумать, то двоюродный племянник самого Грандмаффа мог бы устроиться и получше, чем главный надзиратель за рабами на Карибане. По одному только страху толстяка я мог бы рассказать историю его жизни. Родился и вырос в одной из аристократических семей Драмундкаса, но вырос он трусом и военных талантов не проявил и потому не оправдал ожидания семьи, и пойти по пути военного, как принято в семье Райкуса Килрона, не смог. Вот и засунули этот позор рода на Карибан, подальше от войны, устроив на непыльную, но формально почетную и хлебную должность главного надзирателя. Что уж говорить, если он даже с рабами справиться не смог. Потомственный военный не справился с работой, которую у Ксохаака отлично выполняли головорезы, выросшие на помойке. «Что-то не вижу я здесь Грандмаффа Килрона». Я для убедительности даже огляделся по сторонам. «Я богат», — заорал толстячок, — «из богатой семьи. Спаси меня, и я тебя щедро вознагражу. Ну, допустим, еще не факт, за что я получу более щедрую награду. За твое спасение или убийство». «Хватит», — закричал заводила раб. «Выполняй наши требования, или Грандмофф может искать себе нового племянника. Да он и об этом наверняка уже забыл». «Молчать, мы убьем его. Давайте я обрисую вам ситуацию. Я прошелся по залу под прицелом восставших. Вас никто с планеты не выпустит. Даже если вам дадут корабль, его просто собьют на орбите. Если сдадитесь сейчас, тогда ваша смерть будет еще более ужасной, из вас сделают пример для остальных рабов, и быстро вы не умрете. Я сам был рабом, вот мое клеймо, и сочувствую вам, но способов спастись у вас просто нет. По мере того, как я говорил, оружие в их руках опускалось все ниже и ниже. Они и сами знали, что обречены. Доведенные до отчаяния люди восстали, не имея никакого плана дальнейших действий. Сам был таким же. Они это знали, понимали, но продолжали цепляться за лживую надежду на чудо. Может, они ждали, что прилетят джедаи и их спасут, может, еще что-то. Но я разбил все их надежды, и теперь у них уже не оставалось сил сражаться. Что нам теперь делать? Почему-то обратился ко мне заводила. Остается только умереть, прямо ответил я. Каким образом, решать вам, но я бы выбрал быструю смерть в сражении. Хотя перед этим можете выместить всю злость на этом куске дерьма, я не против. Что ты несешь? Вот теперь толстяк испугался по-настоящему. Не слушайте его. Я обещаю всем помилование и свободу, если отпустите меня. Он врет, на всякий случай сказал я, если у кого-то возник соблазн его послушать. Если вы его отпустите, то он отомстит каждому из вас с особой жестокостью. Восставшие и сами это поняли, ни у кого не было иллюзий относительно надзирателя Килрона, и волю к борьбе они потеряли. Рабы бросали оружие, падали в слезах на пол. Только заводила продолжал сохранять боевой настрой, вопреки всему. «Если мне суждено умереть», — сказал он, глядя на меня и поднимая бластер, «то я умру свободным, а не рабом». «Хороший выбор», — одобрительно кивнул я, поднимая меч. Первый выстрел раба я отбил в сторону, как и второй, а третьего я ему сделать не дал, сблизился на дистанцию удара и рубанул по заводиле, перерубая и его, и оружие. Умер он мгновенно, даже понять ничего не успел. Остальные не последовали его примеру. Они не сопротивлялись, когда я их убивал, только плакали. Никаких проблем с этим я не испытывал, так как понимал, что если возьму их живыми, то их ждет смерть куда страшнее. «Молодец!» Надзиратель воспрял духом, когда последний восставший рухнул на пол без головы. «Награда будет очень, очень щедрой. А теперь развяжи меня, быстрее!» Подходить к нему я не стал, всего лишь немного подвинул силой колонну, под которой он лежал, и несколько тонн древнего камня навсегда похоронило под собой тело позора семейства Килранов. На этом мои дела были почти закончены. Оставалось только просканировать три таблички с текстом, отнести все это Харкуну и вернуть вибромеч сержанту, все же казенное имущество. Плевое дело, да-да, удивительно, изумительно. По пути к кабинету надзирателя я наткнулся на Сита, женщину в красной мантии. Выглядела она довольно неплохо. Красивая внешность, светлые короткие волосы, в меру макияжа. Я бы сказал, что женщина была очень и очень привлекательной, и голос у нее был приятный. «Ты раб», — обратилась она ко мне. «Подожди, нет, Акалит. Ты тот, кто принес мне этот изумительный голокрон из гробницы Марки Рагнаса?» «Да, именно, милорд, теперь понятно, что ко мне обратилась сама лорд Заш, которую до этого момента я ни разу не видел. Это я». «Невероятно», — улыбнулась Сит. «Тысячи лет, захороненный в этой гробнице. Многие лорды Ситов пытались получить его, безрезультатно. А потом появляется самая неожиданная персона. Скажи мне, как тебе это удалось?» «Довольно просто», — ударил его молнией. «Такое простое решение, и как мы до такого не додумались?» Рассмеялась лорд, и смех ее показался мне довольно приятным. «Наверное, были слишком горды, чтобы поверить, будто решение такое простое. Твоя работа, Акалит, возвращение этого голокрона, а теперь и текстов из гробницы Тулака Хорда, очень меня заинтриговало. Я с интересом наблюдаю за твоими достижениями, и возлагаю на тебя большие надежды, Акалит, очень большие. Я польщен, лорд Заш, хотя надзиратель Харкун с вами бы не согласился. Задача Харкуна – отсеять слабых. Кроме того, его мнение в любом случае ничего не значит. Удачи, Акалит, лорд Заш еще раз улыбнулась, на этот раз очень тепло. Удачи. Когда лорд Заш ушла, я еще несколько минут простоял в одиночестве. Это была очень неожиданная встреча, да и сама Сит меня удивила. Я так-то уже привык к пренебрежению со стороны старших ситов. В лучшем случае, мне могли презрительно бросить раб и какое-нибудь оскорбление, а тут Заш буквально лучилась приветливостью и искренне восхищалась моими успехами. К такому жизнь меня точно не готовила, и хуже всего было то, что она на самом деле была искренней. Никакой лжи в ей словах или чувствах я так и не ощутил. То ли она очень мила, то ли мастерски скрывает свои истинные чувства. В любом случае, среди ситов не часто встретишь ни того, ни другого. Пришлось даже постараться, чтобы отогнать внезапное чувство удовлетворения и сосредоточиться на предстоящей встрече с надзирателем. Когда я вошел в его кабинет, они с Фаном что-то обсуждали, наверняка что-то очень злобное и умное, но мое появление заставило их прерваться. Я уже собирался отправить Фана, в своей неподражаемой манере поприветствовал меня Харкун. «Что тебя задержало, раб?» «Ну, сначала меня остановила лорд Заш, чтобы сказать, какой я замечательный, а потом мы поговорили и, полагаю, я забыл о времени. Раб любит сочинять сказки, надзиратель не поверил ни единому моему слову, или просто не хотел верить. Лорд Заш раздавила бы тебя, как Гиску, если ты встал на ее пути. Ты недостоин ее внимания. Ты собрал текст из гробницы Тулака Хорда, как и всегда, я великолепен». Файлы отсканированных текстов я кинул на стол перед Харкуном. Как и ожидалось, бегло ознакомившись с файлами, сказал надзиратель, текст сильно поврежден, качество сканирования не лучшее. Вот что мы получаем, когда предоставляем рабу возможность сделать работу настоящего сита, не так ли, Фон? Чего мы ждем, надзиратель? Злобно прошипел сит. Почему бы не убить эту тварь прямо сейчас? У тебя длинный язык, раб. Но твои боевые навыки ничтожны. Реплику своего любимца надзиратель проигнорировал. Я не желаю тебя больше видеть, пока карибанские тренеры не будут довольны. На втором этаже академии есть учебная комната. Обычно она зарезервирована для темных лордов и их учеников. Отправляйся туда, твой тренер тебя уже ждет. Прямо сейчас, я еще не успел перевести дух после испытания, а меня уже отправляют на новое, немедленно. Рявкнул Харкун. И это не повышение и не поощрение, раб. Не смей говорить ни с кем, кроме своего тренера. Ты недостоин внимания других. Скажи, а твой питомец тоже пойдет? Что ни говори, обесить Харкуна и его щеночка было невероятно весело. Они так забавно пучили глаза от этого. Нам будет так весело. Харкун аж затрясся от едва сдерживаемого гнева, а Фон так и вовсе казалось сейчас улетит на Драмундкас на собственной тяге. Фон тренировался всю жизнь, он рожден быть ситом, а ты способен только собственную руку отрубить, раб, а теперь отправляйся на тренировочную площадку. Ты же не хочешь, чтобы твой тренер тебя ждал? Что-то было не так? Харкун уж слишком мягко отреагировал на мои слова, обычно он более не сдержан. Да и Фон промолчал, даю голову на отсечение. Эти двое что-то задумали. Я прямо чувствовал, что неспроста Харкун отправил меня в тренировочный зал второго этажа. Ох, неспроста. Наверняка меня там ждет теплый прием. Может быть, он смог подговорить парочку тренеров меня убить во время тренировки. Это было бы вполне в его стиле. И если это так, то у меня проблемы. Не подчинюсь и не пойду добровольно в засаду. Харкун использует это, чтобы окончательно дискредитировать меня в глазах руководства Академии, и меня убьют. Подчинюсь, меня убьют куда более тренированные ситы. Куда ни кинь, всюду клин. И времени на принятие решения нет. Любое мое промедление только на руку надзирателю. Внутри меня зарождался страх, и я уже привычно направил его на увеличение своей силы. И мой страх тут же перерос в гнев и ярость. Значит, любимый надзиратель подготовил для меня ловушку. Отличная новость. Я убью тех недоумков ситов, которых он подговорил убить меня, и кину их поганые головы прямо ему на стол. Спасибо, Харкун, ты дал мне возможность стать еще чуть-чуть сильнее. Да, вот такой настрой, правильный. С ним и в засаду угодить не стыдно. В тренировочном зале, зарезервированном для темных лордов и их учеников, не было ни души. Что само по себе было странно, ведь оборудован зал был просто отлично. Я таких тренажеров и снарядов не видел ни разу за все свое пребывание в академии. И что, вечером тут никого не бывает? Никогда не поверю. Я медленно, каждую секунду ожидая удара, прошел к стенду с тренировочными мечами и взял один. Они были куда лучшего качества, чем тот, что был у меня. Более прочные, и лезвие было еще легче, практически невесомое. Думаю, никто не будет в обиде, если я возьму один себе, взамен своего. С академии не убудет. Стоило только об этом подумать, как сзади раздались шаги. Ну наконец-то, к своим убийцам я обернулся, преисполненный самых высоких ожиданий. Это были Балик и Уайдр, качки-околиты из моей группы. Они, я и Фон, это все, что осталось от первоначального состава. Идиот, пробормотал я, прикрыв лицо рукой. И вот этого я опасался. Харкун, старый ублюдок, насколько же слабым ты меня считаешь? Привет, друг, первым заговорил Уайдр. Помнишь нас с братом? Прости, что приходится поступать так. Да, нам это нравится не больше, чем тебе. Ну, может, немного больше. Прости, вновь извинился Балик, ты мне нравился, правда. Харкун предложил нам сделку. Убьем тебя, сможем отправиться домой. Эф, ожидаемо. Братья-близнецы оказались слишком слабы, чтобы стать ситами. Мягкие, добренькие, слабовольные. Они выглядели грозно с накачанными мышцами, но в душе были безобидные, как гиски. Харкун, должно быть, не смог найти кого-нибудь получше. Но эти болваны тоже хороши. С чего они решили, что надзиратель выполнит свое обещание? Он-то, в отличие от них, сит. Зачем ему отпускать двух недоумков домой, если можно от них просто избавиться? Или даже проще, натравить на них свою собачонку Фана? Было ли мне жалко идиотов, готовых меня убить за пустые обещания старого ублюдка? Да ни капли. Потом не плачьте, предупредил я братьев, готовясь к бою. Мы не хотим этого, но мы знаем, что нам не победить Фана и не стать ситами. По крайней мере, так мы сможем вернуться домой. Хватит, Балик. Время разговоров прошло. Защищайся, Акалит. К барьеру. Еще бы сказал, Ауэйд будет порешительнее своего брата. Это даже может оказаться интересным. Я ударил молнией силы Балика. И этому слабаку хватило всего одного разряда, чтобы упасть на пол, вопя от боли. Уэйрт издал боевой клич и кинулся на меня, высоко подняв меч над головой. Эта атака не смогла бы достать меня даже в мой первый день в академии. А теперь, после занятий с Мылвар, и подавно, я просто рванул в сторону и ударил Уэйрда в грудь своим новым мечом. Качок запнулся и повалился на пол, как мешок с картошкой. Оба брата оказались у моих ног, ни один не мог подняться. И это все, похоже, я ошибся во второй раз, интересно не было. Я как будто двух карибанских тараканов раздавил. Впрочем, даже от этих недоумков для меня может быть польза. Я уже достиг немалого в академии. Спиндролл и Зин обучили меня таинствам темной стороны. Мылвар подтянула фехтование. Я прошел все испытания Харкуна, убил множество акалитов и даже настоящего падавана, одолел зверя Марки Рагнаса и завладел секретами его Галакрона, без труда подавил восстание рабов и, наконец, победил двух подосланных убийц. Кажется, мне можно больше не скрывать свою силу. Теперь из группы Харкуна остался только я и Фон, это само по себе является доказательством моей силы. Так что больше нет нужды изображать из себя слабака. Я абсолютно уверен, что смогу справиться с любым испытанием и вызовом в стенах Академии. А эти двое станут свидетельством моей силы. Я повесил меч за спину и вытянул руки в сторону пришедших в себя братьев. Стой! Попытался остановить меня Балик. Не надо. Молнии силы сорвались с моих рук, словно спущенные с цепей собаки. Братья закричали от раздирающей их боли, забились в судорогах и пытались воззвать к моему милосердию. Какая наивность. Их страх и боль только подпитывали мои силы. Оставлять их в живых все равно было глупостью, за которую Спиндролл у меня заживо освежует. Но, конечно, можно было бы их убить быстро. Но какое в этом веселье. Через минуту я вышел из комнаты, оставив за спиной два обгорелых трупа. Я не скрывался, камеры наблюдения меня точно засняли, и уже к утру все в академии будут знать, кто убил двух акалитов. Была ли опасность нежелательных последствий, учитывая запрет на убийство учеников? Нет, ведь лорд Заш лично высказала заинтересованность во мне. Забавно, но один разговор с ней развязывал мне руки. Харкун не был рад моему возвращению, но был вынужден признать, что я прошел испытание. После короткого разговора с ним, я направился в свою комнату. Сила темной стороны до сих пор кипела во мне, побуждая действовать, а не отдыхать. По пути к себе я столкнулся с Мылвар. Девушка тоже была в приподнятом настроении и несла в руках чью-то отрубленную руку. Других акалитов в коридоре не было, и поэтому я решил заговорить с ней. «Милый сувенир», — указал я на конечность в ее руках. «Где взяла?» «Убила своего надзирателя», — легко ответила Крия, тоже находящаяся в приподнятом настроении. Я чувствовал, что энергия кипит в ней так же, как и во мне. Было похоже, что бой с собственным надзирателем ей пришелся по душе, как и его убийство. Про ее надзирателя, которого звали Тремел, я слышал. Говорили, что он против новой политики империи относительно одаренных. По его мнению, обучать следовало только тех, кто родился и вырос на старых мирах ситов и имел хорошую родословную. Я уж точно не буду горевать о его смерти. А ты, продолжила бестия, убил двух акалитов, верно? Слухи быстро расходятся, очень быстро. Было сложно, они были слабаками, я даже вспотеть не успел. Ты стал гораздо сильнее с момента нашего знакомства, признала Мылвар. «Надо же, второй раз за день меня кто-то хвалит. Где-то в пустыне Карибана точно сдохла очень большая тварь. Ты сама решила убить надзирателя, потому что надоело его высокомерие? Нет, мой новый учитель, лорд Барас, приказал мне его убить. Личный учитель, я не удивлен. Крия Мылвар была выдающейся ученицей, и в ее успехе я не сомневался. Про лорда Бараса я слышал, но немного. Очень надеюсь, что мой учитель прикажет мне убить Харкуна», — усмехнулся я. «Желаю с этим удачи», — вернула мне улыбку Мылвар. Адреналин и темная сторона подстегивали меня действовать, а не говорить. Добивала эйфория из-за того, что можно было больше не скрываться и не терпеть насмешки других околитов. И бестия, я знал это, чувствовала нечто аналогичное. Нам обоим требовалось пустить пар, а моя комната была очень близко. «Потрахаемся», — предложил я Мылвар. «Давай». После короткого раздумывания легко согласилась она. Ее губы и тело были горячее песков Карибана. Разумеется, между нами не было любви, это было просто удовлетворение своих животных инстинктов. И Крия мне наглядно показала, что означают слова «есть только страсть». Она была похожа на головную львицу, дорвавшуюся до своей добычи. Под ее броней скрывалось в меру атлетичное, гибкое и невероятно сексуальное тело. Один ее вид сводил с ума. Она не была груба, как и я, мы просто не сдерживались. Пожалуй, это был самый необычный секс за обе мои жизни. Ни один не желал быть в пассивной роли, поэтому это больше походило на борьбу. То я оказывался сверху, то она. Темная сторона подпитывалась нашей страстью и распаляла жар между нами еще сильнее. Это была лучшая ночь за очень долгие годы. Глава 7. Лорд Заш. После того, как новость о двух убитых околитах в тренировочном зале темных лордов стала достоянием общественности, отношение ко мне в стенах Академии радикально изменилось. Больше не было шуточек о моем происхождении, не было презрительных взглядов, не было пренебрежения. Презрение сменилось на заинтересованность и ненависть. Некоторые околиты потеряли ко мне интерес, но большая часть теперь смотрела и оценивала, не станет ли мое убийство ступенькой в их карьере. Пока что их останавливало то, что никто из старших ситов не отреагировал на мое деяние. Отсутствие последствий могло означать только одно. У меня есть покровитель наверху, и я даже знал ее имя. Изменилось не только отношение ко мне, но также у меня появились кое-какие привилегии. Прежде мне был закрыт доступ к некоторым секциям библиотеки, мне было недоступно продвинутое медицинское обслуживание в лазарете, да и много чего еще. Теперь же все дороги передо мной были открыты. В частности, медроид теперь мог сделать мне пластическую операцию и убрать с моего лица рабское клеймо. Я давно ждал этой возможности. Каждый раз, когда я смотрелся в зеркало, я видел его и вспоминал те 10 лет, которые провел в рабстве. Вспоминал всю ту боль, которую испытал. И каждое встреченное мной существо видело это клеймо и знало, что я бывший раб. Так легко было бы избавиться от него сейчас. Но теперь я смотрел на эту метку рабства иначе. Даже если она исчезнет с моего лица, другие все равно будут помнить о том, кто я, а попытку скрыть это сочтут слабостью и малодушием. С другой стороны, клеймо может стать моей силой. Пусть остальные видят, что я бывший раб, их ненависть и презрение будут питать мою силу. Пусть они недооценивают меня в своей гордыне, и тогда мне будет проще убить их и подняться на ступень выше. Отныне я решил носить рабское клеймо с гордостью, не скрывая его. Так что, новые медицинские услуги были мне не особо интересны. Гораздо интереснее в этом плане оказался доступ к кое-какому оборудованию. Теперь, имея покровителя в лице лорда Заш, мне был открыт доступ к инструментам и материалам, необходимым для создания собственного светового меча. Теоретически, каждый околит мог изготовить свой собственный световой меч, но на практике далеко не все было так просто, и большинство учеников получали свои мечи от учителей. Я не собирался использовать чей-то меч, я хотел сделать собственный, и это будет лучший световой меч из всех существующих. Но самый главный компонент моего будущего шедевра – это кристалл. У меня был один – подарок от убитого мной падавана, но я еще не сделал его своим, как велел Спиндроул. Каждый вечер с момента смерти Падавана, я медитировал над кристаллом, но все было бесполезно. Он сиял все так же ярко и обжигал все так же сильно. Но если кристалл оставался неизменным, я-то точно изменился с тех пор и стал гораздо сильнее. Все так же сидя и медитируя перед сияющим кайбер-кристаллом, ко мне внезапно пришло понимание. Не надо пытаться его изменить, надо заставить его стать моим. Удивительно, как эта простая мысль не пришла мне в голову раньше. Возможно, я еще не был готов для нее. Учитель Спиндролл был бы недоволен, что мне потребовалось так много времени, чтобы это понять, хотя он сказал мне более, чем достаточно в тот раз. Я сконцентрировал энергию темной стороны и послал ее в кристалл. Тот отозвался. Его сияние усилилось, и от него пошел еле заметный дымок. Ну, наконец-то, хоть какая-то реакция. Теперь я чувствовал, что на правильном пути. Требовалось только что-то большее. Чтобы использовать темную сторону, требовались сильные эмоции. К счастью, этого у меня было в избытке. Медленно, кадр за кадром, я погрузился в воспоминания своей жизни здесь. Я вспомнил каждый день, проведенный в рабстве, каждое оскорбление и каждый удар Ксохака и его прихвостней. Вспомнил, с какой болью он умирал и какое наслаждение я тогда получил. Я в самых мельчайших деталях вспомнил шахту и свои 3 года там, как боролся за выживание и как убивал. Пламя в моей груди уже превратилось в настоящий пожар. Я пробудил в себе всю ненависть и гнев, которую только скопил за те 10 лет, и они разожгли темную сторону во мне сильнее, чем когда-либо прежде. И всю эту мощь я направил в Кайбер-кристалл, целиком и сразу. Кристалл сопротивлялся. В один момент мне показалось, что я физически слышу его крик, а может, это просто было игрой моего воображения. Спиндролл говорил, будто бы джедай верит в то, что Кайбер-кристаллы живые. Теперь я не считаю это такой же глупостью. Мне даже показалось, что он пытается уползти. В любом случае, если он и был живым, то у него не было ни единого шанса. Я давил и давил его своей силой, подпитывая поток темной стороны своими худшими воспоминаниями и деяниями. Так продолжалось до тех пор, пока сияние кристалла, достигнув своего пика, внезапно не прекратилось. И только в этот момент я, полностью обессилев, позволил себе упасть на пол, судорожно дыша. Еще никогда прежде я не пропускал через себя столько энергии темной стороны, и с непривычки я чувствовал себя полностью выгоревшим и опустевшим. Не глядя, я протянул руку и схватил кристалл с пола. Он больше не обжигал. Наоборот, его тепло теперь было даже приятным. Поднеся его к глазам, я увидел, что кристалл больше не сиял спокойным синим светом. Кайбер-кристалл был алым, цвета пламени и человеческой крови. Месяц прошел с момента последнего испытания, когда Харкун вызвал меня для последней проверки. Из всей группы остался только я и Фон. И сегодня одному из нас было суждено умереть ради возвышения другого. Я очень долго ждал момента, когда смогу убить эту ублюдочную чистокровную тварь. И вот мое ожидание подходит к концу. Явился раб, надзиратель, как и всегда, был неподражаем в своем презрении. Похоже, я так и не сумел приучить тебя к пунктуальности. И уже не сумею. Вы с Фаном последние, а это означает, что ты уже покойник. Мне всего лишь надо убить Фана. И я сит, верно? Это не займет много времени. Неверно, раб. Твое последнее испытание состоит в том, чтобы добыть древнюю карту из самого сокровенного зала гробницы Нагисадау, в который еще никому не удавалось проникнуть за 1000 лет. Но прежде, чем ты получишь карту, тебе придется пробудить древнего убийцу, называемого Дашадом, который спит в гробнице. Ты не сможешь получить доступ к карте без него. Понимаешь, что такое Дашад? Уточнил я, так как прежде не встречал упоминания этого названия. Древняя раса убийц, которых древние ситы использовали, чтобы пожирать своих врагов, использующих силу. Вероятнее всего, что сожрет тебя, как только освободится. В голосе Харкуна проскользнула плохо скрываемая надежда. Ах да, чуть не забыл. Ты будешь конкурировать с Фаном за эту карту. Тот, кто добудет ее первым, станет учеником лорда Заш, другой умрет, и он уже отправился в гробницу 3 часа назад. Хочешь совет? Беги, раб, беги. КХМ, секундочку, пожалуйста, прервал надзирателя голос лорд Заш, а следом за голосом появилась и его хозяйка, восхитительная, как и в первую нашу встречу. Лорд Заш, неподдельно удивился Харкун, что вы здесь делаете? Надзиратель, вы подразумеваете, что я, лорд Ситов, не имею права пойти куда хочу в Академии Ситов. Брови Заш взлетели вверх. Нет, конечно, нет, лорд Заш. Хорошо, я увидела, что последний Акалит прибыл и хотела лично проинструктировать претендентов перед последним испытанием. Где этот, красный, как же его, Фон? Ее слова, словно бальзам на сердце. От других Ситов я никогда не слышал такого восхитительного пренебрежения в сторону Фона Альта. Он пришел раньше, и я отправил его на испытание, не стал задерживать, не уверенно, предчувствуя какой-то подвох, пробормотал Харкун. «Очень жаль», — ласково произнесла лорд Заш. «Я только что закончила перевод замечательного текста, который принес этот околит из гробницы Тулака Хорда, и он оказался очень информативным. Я не знаю, как карта может быть получена без этой информации. А у Уффана проблемы, я не счел нужным скрывать своего злорадства. Хорошо, что я не пришел раньше, ведь так, надзиратель, уже слишком поздно, Фон уже отправился в гробницу, вы не можете». Харкун хотел запротестовать, но он был прерван Заш. «Дать одному околиту несправедливое преимущество перед другим, надзиратель, когда это путь сита стал включать в себя справедливость. Мой дорогой околит, лорд тепло улыбнулась мне, вот что ты должен сделать, чтобы освободить Дашада. По всей могиле Нагисада разбросаны жезлы. Эти жезлы – ключ к камере, в которой заперт древний убийца. Ты должен поместить жезлы в двери и электризовать их. Не знаю почему, но без Дашада тебе карты не добыть. Но будь осторожен, он очень опасен». «Я буду осторожен, лорд Заш. Я вернусь, когда оба околита вернутся из гробницы». Сит внезапно стала серьезной и обратилась к Харкуну. «Ты не будешь влиять на результаты испытания. Понял?» «Да, лорд Заш», — немедленно ответил тот. «Хорошо. И удачи, околит». Меня просто распирало от радостного возбуждения, когда я шел, чуть ли не в припрыжку, к гробнице Нагасадау. По сути, лорд Заш уже сделала свой выбор ученика, и им оказался я. Добыть карту, обойдя Фана, это всего лишь формальность. Сделать это, имея нужную информацию, не так уж сложно. Краснокожий ублюдок был обречен. Очень надеюсь, что мне позволит убить его, когда испытание будет закончено. Гробница Нагисадау не сильно отличалась от других. Те же древние колонны и статуи, та же заброшенность, хотя одно отличие было. Часть гробницы была отделена глубочайшей пропастью, через которую вел один единственный мост, в конце которого и спал в стазисе Дашад. Ворота на мост были закрыты алхимией ситов, и поэтому никто не мог через них пройти. В прежние времена смельчаки пытались перебраться через пропасть, но все они гибли в процессе от самых разных причин. Кого-то молнией ударит, у кого-то ракетный ранец откажет, а кого-то дикие твари Карибана разорвут. В конце концов, попытки эти прекратились. При этом через пропасть всем было видно, что за мостом и Дашадом есть еще один зал, и никто не знал, что в нем. Благодаря лорду Заш, я теперь знал, как побороть древнюю магию лорда Сита и перейти через мост. Правда, пришлось потратить несколько часов, рыская по гробнице в поисках четырех жезлов ненависти, отчаяния, гнева и страха. На мое счастье, никто их в прежние годы не утащил с собой, да и найти их, ориентируясь на описание Заш, было не так уж и сложно. Самым сложным было сдержаться, когда мимо меня, спрятавшегося в тени, прошел Фон, в бессильной ярости стиснув зубы. Кажется, он так и не нашел способа перейти мост и возвращался обратно к надзирателю ни с чем. Очень сильно хотелось его убить прямо сейчас, но лучше отложить месть на потом. Хочу, чтобы Харкун видел гибель своего щеночка. Убедившись, что Фон покинул гробницу, я с новыми силами принялся за поиск жезлов и вскоре нашел их все. Дальше было дело за малым. Я, как и говорила лорд Заш, поместил их в ворота, что преграждали путь к мосту, и ударил их сильнейшей молнией силы, на которую только был способен. И впервые за тысячу лет алхимия ситов отступила, ворота рассыпались в прах и путь оказался открыт. Чувство эйфории, захлестнувшее меня, нельзя было описать никакими словами. Хотелось рассмеяться, но я сдержался. Испытание не было закончено, впереди меня, заключенный в стазисе, ожидал Дашад, которого разбудили мои действия. Дашад оказался рослым гуманоидом выше 2,5 метров, уродливой мордой и полным набором острых даже на вид клыков в пасти. А еще он был чудовищно мускулист с мощными когтями на своих 3 пальцах. «Ха!» – рассмеялся Дашад. «Весь мир сговорился насмехаться надо мной. Ха-ха! Тулак Хорд, я ждал тебя. Я сделал все, что ты приказал мне. И это то, что ты мне прислал. Ха! Судьба жестока ко мне, но не так жестока, как к тебе, маленький человек. Ты совершил ужасную ошибку. Благодаря технике постижения речи, которую я изучил у Галакрона Марки Рагнаса, я понимал, что говорит этот монстр. Но его речь все равно казалась какой-то бессвязной, как будто он был безумен и нес все, что взбредет ему в голову. Впрочем, может, так оно и было. Я пришел за картой Нагисадау, сказал я Дашаду. Приведи меня к ней. Я, Кемвал, монстр будто и не слышал меня, слуга Тулака Хорда, которого звали владыкой ненависти, мастером сгущающейся тьмы, темным лордом ситов. Вместе с Тулаком Хордом мы пожирали наших врагов в битве при Ине и Чебаше и поставили всю систему Драмунд на колени. И теперь я жду его возвращения. Не хочу тебя расстраивать, хмыкнул я, но Тулак Хорд мертв уже очень давно. Мертв, удивительно, но у этого монстра с его мордой действительно удалось изобразить глубочайшие потрясения. Нет, мой господин, почему ты не пришел за мной? Я бы умер вместе с тобой. Нет, я убил бы саму смерть. Дашат заревел в гневе, заключенный в свою энергетическую клетку. Он забился в бессильной ярости, и древний механизм, сдерживающий его сотни лет, именно сейчас решил выйти из строя. Энергетические оковы, удерживающие монстра, исчезли, и Дашат спрыгнул на пол прямо передо мной. И сейчас он казался куда больше, чем раньше. А еще он был дико зол. «Что касается тебя», — прорычал Дашат, — «тебе не стоило приходить сюда, ибо я голоден и теперь сожру тебя». Дашат завыл с новой силой и кинулся на меня, стремясь захватить своими мощными руками и порвать меня в клочья. Я еле успел уйти в сторону от первой атаки, и Кемвал схватил только воздух. «Ты подчинишься», — крикнул я ему, — «или умрешь». Бить это чудовище тренировочным мечом было абсолютно бессмысленно, и потому я применил свою самую действенную технику — молнию силы. Фиолетовые разряды ударили в Дашада, заставив его сначала отступить, а потом и вовсе упасть на колени. Я знал, что Дашады устойчивы к воздействию силы, но мой расчет был на то, что после столетий голода и заточения Кемвал значительно ослаб и уже не может представлять большой угрозы. И я оказался прав. Еще трижды Дашад пытался подняться, сопротивляясь мне на одной только животной ярости, но каждый раз я снова и снова повергал его на пол, не ослабляя поток молний. Наконец-то он затих, и я уже было решил, что случайно убил его в гневе, но Дашат смог подняться на трясущихся ногах. Ха, побежден, побежден. Было непонятно, то ли он радуется, то ли бесится. Почему ты не пришел за мной, Тулак? Почему позволил своему слуге свести все к этому? Возможно, он и радовался, и бесился одновременно. По крайней мере, было очень на это похоже. Хорошо, закричал Кемвал. В моей большой слабости, Сид, ты победил меня, поэтому я должен служить тебе. Это закон моего народа, который связывает меня, но ты не мой хозяин. Запомни это. Этого я не ожидал. Да, были народы в галактике, которые по тем или иным причинам могли начать служить определенному человеку. Например, Вуки, если ты спас одного от смерти, то он обязан тебе долгом жизни. Я вполне допускаю, что у Дашадов было нечто подобное. Хорошо ли это? Да просто прекрасно. Я буквально на ровном месте обзавелся собственным ручным монстром, жрущим одаренных. И если уж он был слугой Тулака Хорда, то он должен быть очень силен, пускай сейчас и не в лучшей форме. Отлично. Этот день просто не может стать еще лучше. Ты будешь подчиняться мне, принял я присягу Дашада, или умрешь. Как скажешь, Сид, Дашад согласно кивнул. Но рано или поздно я восстановлю свои силы. Это было обещание проверить меня, достоин ли я называться его хозяином. К тому времени, когда Дашат окрепнет, я тоже стану гораздо сильнее, и смогу снова его одолеть. Тогда-то он и станет моим полностью. Отведи меня к карте Нагисадау, приказал я своему новому питомцу. Как прикажешь. Карта нашлась в той комнате, что была на другой стороне моста. Удивительно, но это оказалась не какая-то бумага, книга или нечто вроде того. Это была вполне технологичная карта, записанная на древний датапад. И он вполне себе работал, пролежав тут больше тысячи лет. Вот умели же в древности делать. Забрав карту, я со своим слугой отправился прочь из гробницы. Пора было навестить Харкуна и его щеночка. Говорю вам, надзиратель, это невозможно. Я вошел в гробницу, увидел Дашада через пропасть, но так и не смог до него добраться. Но карта, карта. Лорд Заш непреклонна, она не возьмет в ученики без карты. Голоса Фана и надзирателя, наполненные страхом, были для меня слаще всякой музыки. Я бы их слушал и слушал, если бы не надо было поторапливаться, не следовало лорд Заш заставлять ждать. Говорю вам, лорд Заш хочет невозможного. Никто и никогда не достанет эту карту. Никто, кроме меня, хотел ты сказать. Я вошел в кабинет надзирателя с видом триумфатора и с Кемвалом за спиной. Карта. Пораженно вскрикнул Харкун, когда разглядел предмет, который я нес в руках. И Дашат, убери этого монстра отсюда и отдай мне карту. Нет, это невозможно. Фон прямо весь затрясся от негодования. Ты тварь, ты всего лишь раб. ты, должно быть, как-то сжульничал. Как ты это сделал? Как ты освободил монстра? Я не монстр, заговорил Дашат, но я сомневался, что кто-нибудь кроме меня его понял. Я, Кемвал, слуга Тулака Хорда, пожиратель повстанцев Приене и Чебаши, пожиратель системы Драмунд, и я голоден. Понятно, затараторил Альт, запинаясь и заикаясь. Ты определенно сжульничал, да, и ты заплатишь за это. Фон, терпение, оборвал его Харкун, который выглядел гораздо увереннее и уже взял себя в руки. У тебя будет шанс отомстить, когда ты лично доставишь эту карту лорду Заш. Силой надзиратель вырвал у меня из рук карту, а я даже не стал сопротивляться. Я знал, что лорд Заш наверняка наблюдает за нами и все видит, а еще она приказала Харкуну не вмешиваться. Интересно, что сделает лорд Ситов с дураком, который ослушался ее приказа. «Какая глупость, надзиратель!» – отмахнулся я от угрозы Харкуна. «Вы правда думаете, что лорд Заш настолько глупа, что поверит этому ничтожеству? В любом случае, у вас не будет шанса с ней поговорить. Сожри обоих, Кем!» С удовольствием, в животе монстра забурчало, а из его пасти закапала слюна. Давненько у него не было хорошего обеда. «Так почему бы не порадовать своего ручного монстрика?» «Придержи на минутку своего питомца, Акалит», — вмешалась появившаяся внезапно лорд Заш. «Я хотела бы поговорить с Фоном». «Лорд Заш», — удивился чистокровный. «Да, Фон», — обманчиво мило улыбнулась женщина. «Где моя карта?» «Она у меня, милорд. П. прямо здесь. Ты нашел ее для меня, Фон», — распахнула глаза в изумлении Заш и приставила к груди ладони. «Как чудесно! Ты уже покойник», — пообещал я Альту, глядя ему в глаза. «Молчать!» — резко перебила меня Заш. «Фон расскажет мне, что случилось, не так ли, Фон? Ты ведь не посмеешь мне лгать, не так ли? Потому что мне было бы досадно узнать, что ты солгал мне. Теперь еще раз ты принес эту карту из гробницы на Гисадау. Я нет, это сделал не я». Глазки Фона забегали по кабинету, он искал защиты у своего покровителя, но надзиратель ничего не мог сделать в этой ситуации. «Простите меня, лорд Заш, Харкун, дурак», — обернулась к надзирателю Заш. «В любой другой группе для любого другого лорда этот молодой человек разорвал бы других акалитов в клочья. Что ты пытался доказать, выдвигая вперед это ничтожество? Что ты можешь перехитрить меня? Что ты знаешь лучше меня? Какой человек нужен мне в учениках? Ты дурак». Лицо лорда Заш исказилось в гневе, и она ударила молниями сжавшегося от страха Фана. Одного разряда хватило, чтобы Сид забился на полу от боли, а его кожа почернела. Через 3 секунды Альт был уже мертв. Было ли мне досадно, что я не смог убить его лично? Немного. Но это с лихвой компенсировал вид разъяренной фурии лорда Заш. «Кажется, я нашел еще один объект для восхищения, помимо Кри». А предсмертные крики Фона и вид его мертвого тела стали приятным дополнением. «Вот и все, Фон, я победил. Вот твой питомец, Харкун», — выплюнула Заш. «Убери этот беспорядок, только на это ты и годен. Ученик, я буду ждать тебя в своем кабинете наверху. Собери свои вещи, больше на Карибане тебе делать нечего». «Как прикажете, учитель». Это еще не конец. Когда женщина ушла, Харкун не стал сдерживать эмоций. «Без лорда Заш, которая защитила тебя, ты ничто. У меня есть связи, которые будут охотиться на тебя, куда бы ты ни направился. Надзиратель Харкун, человек, которого я ненавижу лишь чуть меньше уже почившего Фона Альта, и прекрасный, надо признать, учитель. Нет, ничему новому он меня ни разу не научил, но вот те эмоции, что он мне подарил. Стал бы я так силен, если бы не та ненависть, которую я испытываю к этому ублюдку. Как я и говорил, его надо на фронт отправлять, тогда имперская армия рвала бы республиканцев голыми руками. Поэтому, я не стану его убивать, в благодарность за ненависть. «Спасибо вам, надзиратель», — искренне сказал я ему, все еще питая к этому человеку одно лишь презрение. «Без ваших наставлений, я бы никогда не смог достичь таких успехов в освоении темной стороны. Полагаю, в этом и заключается работа надзирателя». Вся злость их Харкуна мгновенно улетучилась, он был обескуражен моими словами. «Теперь иди к лорду Заш, ученик». «А, мой изумительный новый ученик». Лорд Заш сидела за своим столом и улыбалась. «Полагаю, самое время для поздравлений. Благодарю вас за эту возможность, учитель», — склонился я в почтительном поклоне. «Ты заслужил это, мой ученик. Я посмотрела на эту изумительную карту, которую ты мне принес, и могу сказать, что впереди у нас много работы. «Что это за карта, учитель?» Осмелился я задать вопрос. «Не просто же так Заш послала меня за ней. Может быть, на ней указан путь к какому-нибудь древнему сокровищу или супероружию. Мы не можем говорить об этом, здесь слишком много недружелюбных ушей», — ответила мне женщина. «Ты должен встретиться со мной на Драмундкасе, в цитадели в Касс-Сити. Там мы сможем поговорить более свободно, без страха быть подслушанными». «Понятно. Хоть лорд Заши была главой Академии, она также была отнюдь не самой крупной рыбой в этом пруду под названием Империя. Наверняка, у нее было множество врагов, как и у любого высокопоставленного сита, а теперь они становились и моими врагами». Заш встала из-за стола и протянула мне световой меч. «Это световой меч, которым я владела, когда была ученицей. Теперь я хочу, чтобы им владел ты. Я польщен, принял я подарок. Меч был хорош. Конечно, я заменю кристаллу на собственный, кое-что изменю и улучшу. Но это, хат побери, все еще был настоящий световой меч, и теперь он был моим. Наконец-то, великолепно», — снова улыбнулась Заш. «Я рада, что тебе понравился подарок. Он хорошо мне послужил. Теперь запомни, Драмундкас, цитадель, мой кабинет. Прибудь туда как можно скорее, мы должны в ближайшее время приступить к работе». «Понятное дело, что по какой-то причине лорд Заш не могла отправиться вместе со мной, или же это было очередное испытание». «Я понял, учитель, я вас не подведу». «Изумительно, мой ученик, теперь иди и удачи тебе, велика лесу копно». Теперь у меня был собственный учитель, да еще сама лорд Заш, собственный световой меч, и я, наконец-то, убираюсь с этого поганого камня с песком, который называют Карибан. Вдобавок ко всему, у меня был собственный дашет, жизнь-то налаживается, и стоило мне только об этом подумать, как мой путь преградили трое. «Стой на месте, раб», — скомандовал Громила, что стоял посередине. «У Дартскауши есть послание для тебя». «Дарт кто?» — переспросил я, так как впервые слышал об этом сите. «Дартскауши, раб», — моментально завелся Громила. «Он начальник лорда Заши, твой худший кошмар. Тогда передавай свое послание, посланник», — милостиво позволил я, чем еще сильнее выбесил Громилу. «Послание таково: ты не отправишься на Драмундкас», — вот так просто сказал он. «Все, что ты сделал здесь, все, с кем имел дело, в том числе лорд Заш, ничтожно. У Дарта Скауши есть уши и глаза везде на Карибане. Он знает, что делает твой учитель, и он, к сожалению, недоволен. На Карибане лорд Заш может делать все, что пожелает, но Драмундкас – это другое дело. Таким образом, ты должен умереть». «Ага, вот и враги учителя, о которых я подозревал. Не думал я, что они объявятся настолько быстро. Еще вчера я бы счел это серьезной опасностью, но сегодня, кем?» — обратился я к Дашаду. «Что ты сделаешь с этими чувствительными к силе дураками?» «Я сожру их плоть и выплюну кости», — ответил монстр, обнажив клыки. «Артасин, это что, Дашад?» — испуганно спросил тот, что стоял слева от Громилы. «Мы не договаривались об этом». «Да, не договаривались», — подтвердил второй, и эти двое бросились на утек. «Стоять, трусы!» — закричал им вслед Громила Артасин. «Сражайтесь, твари!» Он совершил ошибку, повернулся к голодному Дашаду спиной. «Приятного аппетита, кем?» Артасин даже не успел вскрикнуть. Дашад бросился на него и за раз откусил ситу голову. Кровь брызнула во все стороны, заливая стены, пол и самого Дашада, но монстра это ничуть не беспокоило. Он продолжил пожирать этого дурака, довольно причмокивая. «Оголодал, бедненький». Пускай его способ убийства был не особо чистым, но эффективность нельзя было отрицать. Дождавшись, когда Дашат наестся, я отправился в свою комнату в академии. Следовало собрать вещи, проститься с Зином и Спиндралом, заглянуть к Кри и отправляться на Драмундкас. «Чувствую, мой путь сита только начинается».